Глава 18. Этой ночью Кейтлин спала очень чутко. Девушка даже раздеваться с вечера не стала и револьвер положила не в тумбочку, а рядом с подушкой, чтобы, проснувшись, можно было до него дотянуться как можно быстрее. События минувших дней заставляли нервничать. Волновал не только Чарльз Диккенс, который мог пожаловать в любой момент, но и Даниэль, такой красивый и порочный, с сильным поджарым телом и нахальной, сводящей с ума улыбкой. Кейтлин слишком хорошо помнила его глаза и дыхание на своих губах. Ей не нравилось, что она жаждала его поцелуев. Была одна надежда. Завтра с утра в гости придет Гарри и, возможно, поможет забыть об опасном черноволосом красавце. Правильно было бы вообще прекратить думать об этих молодых людях. Ни за первого, ни за второго девушка не собиралась замуж. Гарри, из-за его незавидного происхождения, вряд ли бы одобрил отец, который хоть и не был аристократом, но добился многого самостоятельно и желал своей девочке лишь самого лучшего. А Даниэль? Даниэль тоже бы папеньке не понравился. Опасный родовитый бездельник, который живет исключительно за счет доставшегося от покойного отца наследства. Теперь умер и барон Маккензи, невольно приумножив состояние пасынка. Тоже незавидная партия. Страшнее всего было то, что сама Кэтлин не хотела ни за кого замуж. Но это не мешало ей раздавать авансы Гарри и мечтать о Даниэле, что было просто непозволительно. Хорошо, что здесь, в Лондоне, она была относительно свободна выбирать свою судьбу, поэтому и не спешила обратно в Техас. Тут она могла формально оставаться папиной дочкой, но избегать чрезмерной родительской опеки. Только вот долго ли? Злые языки обязательно скоро начнут распространять сплетни, и трудно будет сохранить честное имя, особенно проживая в одном доме с опасным красавцем, обладающим незавидной репутацией. И даже то, что Даниэль на людях упорно именует ее кузиной, вряд ли будет долго служить весомой защитой от злословия. Как только неумолимое общественное мнение начнет рушить ее судьбу, придется уехать, а пока нужно постараться продлить свою свободу и выбрать из двух зол меньшее — неопасного, мягкого Гарри. А Даниэль пусть и дальше остается близким родственником мужского пола, годным на роль временного опекуна. Так будет удобнее для всех. Тихий стук в дверь комнаты отвлек от раздумий, заставил подскочить на кровати, схватить пистолет и осторожно на цыпочках двинуться вперед. «Кэтлин, это я!» Раздался из-за стены тихий шепот предусмотрительного Даниэля. «Не стреляйте, пожалуйста, я знаю, что у вас пистолет. Иногда мне кажется, что вы родились с оружием в руках». «Что вам надо?» Дрожащим голосом спросила перепуганная девушка. Сердце стучало громко и прерывисто, а руки дрожали. «Кажется, у нас гости. В кабинете Джона сэр Диккенс. Я подумал, вам будет интересно поймать его с поличным. Но если не хотите, можете оставаться здесь, я справлюсь один. Но не просите меня потом рассказать вам, как все прошло». Кейтлин чувствовала, что он улыбается, и невольно улыбнулась в ответ, опустив пистолет. «Возможно, Даниэль все же лучше, чем кажется на первый взгляд». «Нет-нет, я с вами». Кэтлин щелкнула запором на двери и выскользнула в коридор, радуясь, что комната Лис находится этажом ниже. Служанка имела отменный слух и не обрадовалась бы, застав подопечную с Даниэлем в темном ночном коридоре. «Тссс!» — прижал палец к губам молодой человек и взял Кэтлин за руку, шепнув. «Пойдемте очень осторожно. Мы же не хотим спугнуть нашего писателя». «Интересно, какую историю он сочинит для нас на этот раз?» Одними губами произнесла Кейтлин и поймала улыбку Даниэля, оценившего шутку. В старом доме ночью было пустынно и очень тихо. Темный коридор освещали лишь две тусклые газовые лампы. Видимо, их зажег Даниэль по дороге в комнату Кейтлин. Неяркий свет почти не рассеивал густую и плотную темноту, в которой тонула вся окружающая обстановка. Идти было немного жутко. Кейтлин чувствовала себя неуверенно, когда приходилось делать шаги в неизвестность и воспоминания о том, что на полу здесь лежит ковер, а у поворота стоит статуя с плачущим амуром, сейчас не имели никакого значения. В этот миг коридор казался совершенно незнакомым и пугающим. Жуткий нечеловеческий крик, донесшийся с первого этажа, заставил Кейтлин и Даниэля ошарашенно переглянуться и броситься вниз по лестнице, перескакивая через ступени. Кейтлин немного отставала от своего спутника, путаясь в длинных неудобных юбках, но все равно неслась, что есть мочи. К тому времени, когда молодые люди добежали до кабинета Джона Маккензи, из-за стены раздавались лишь маловразумительные всхлипывания. Кейтлин дернула дверную ручку первой, невзирая на возмущенный крик попытавшегося ее остановить Даниэля. Девушка посчитала, что наличие пистолета делает ее более защищенной. Чарльз Диккенс сидел на полу, сжавшись в комочек. Он боялся повернуться и поднять глаза. Это было видно по его позе и скрещенным над головой рукам. Кейтлин, не понимая, что так сильно могло испугать писателя, перевела взгляд в сторону и сама заорала от ужаса. У стены стоял Мэлори. Точнее, некто, отдаленно напоминающий дворецкого. Горящие провалы глазниц, развивающиеся космы полупрозрачных волос, костлявые, обтянутые ошметками кожи, призрачные руки и рот, раскрытый в хищном оскале. Кейтлин ожидала чего угодно, но не этого. Страх, невероятно сильный и неестественный, мертвенным холодом прополз по спине, заставил задыхаться и хватать ртом воздух. Так страшно девушке еще никогда не было. Где-то в глубине души она понимала, что первобытный ужас накрыл с головой не сам по себе. Это специальное воздействие Мэлори, подавляющее, заставляющее дрожать и сходить с ума. Девушка вскрикнула и осела на пол, теряя сознание. Последнее, что она услышала перед тем, как отключиться, был крик Даниэля. «Мэлори, ну кто тебя просил?» И вполне обычный ответ дворецкого. «Он пытался сбежать. Должен же был я его как-то остановить». «А она-то здесь при чем? Она случайно попала под воздействие. Я в этом совершенно не виноват». «Кейтлин! Кейтлин!» Легкое похлопывание по щекам привело в себя. «Ну, давайте, очнитесь», — уговаривал Даниэль ласково. «Вы же не хотите, чтобы ваш обморок видела лис? А я уверен, она скоро примчится. Такие резонирующие вопли никого не оставят равнодушными». «Что произошло?» Простонала девушка и медленно села, с подозрением косясь на смущенно стоящего в стороне Мэлори. «Я хочу задать тот же вопрос», — дрожащим голосом отозвался Диккенс из дивана, но его одарили такими взглядами, что писатель предпочел замолчать. «Что с моей деточкой?» Крик лис разнесся по небольшому помещению кабинета и заставил смущенно опустить глаза всех, даже Даниэля. «Все в порядке», проблеяла Кейтлин и поспешно добавила, предупреждая вопрос. «Я увидела мышь». Девушка смущенно пожала плечами и с ненавистью посмотрела на Даниэля, всем своим видом давая понять, что объясняться тому придется очень долго и подробно. «А этот что здесь делает?» — подозрительно поинтересовалась Лиз, тыча пальцем в Диккенса. «А...» — хрюкнул писатель, но его спас Даниэль, с отвращением буркнув. «Мы с сэром Диккенсом заигрались в карты. Очень увлекательное времяпрепровождение, знаете ли». «Неужели?» Весь вид лис выдавал недоверие, но Даниэль безразлично пожал плечами, заметив. «Но не хотите же вы, чтобы я отчитывался, словно мальчишка?» Вид у молодого человека был такой оскорбленный, что лис сразу поумерила пыл и пробормотала. «Вы уж меня простите». Но тут ее взгляд наткнулся на Кейтлин, и она снова взвилась. «Поясните-ка, юная леди, что вы тут забыли ночью? Если вы, не дай бог, тоже играли в карты, ваш папенька...» «Пошла вниз, попить», — ляпнула первое, что пришло в голову Кейтлин, и посмотрела в лицо служанки с самым честным видом. «И не нужно приплетать моего папеньку. Он, наверное, икает с того момента, как наш корабль вышел из порта». «А вы ведите себя достойно», — фыркнула лис и подозрительно уточнила. «Я же приносила кувшин с водой с вечера к вам в комнату». «А я все выпила». От дальнейших вопросов лис отвлекла прибежавшая на крики кухарка в смешном ночном чепце с рюшами и держащиеся за руку молоденькие служанки. Они, увидев Даниэля, тут же заулыбались и смущенно захихикали, вызвав у Кейтлин лавину ничем не обоснованной ревности. Меган просочилась в комнату незаметно и сразу же прошла в дальний угол, где присела на стул, рядом с застывшим, словно изваяние, Мэлори. Девушка ласково взяла его руку и безмятежно улыбнулась. Кейтлин разозлилась сильнее. Похоже, все в курсе происходящего, кроме нее. Лиса служанок удалось выгнать из кабинета нескоро. Они отказывались уходить, пока госпожа не отправится спать. А Кейтлин не желала идти в свою комнату, пока не получит объяснений от Мэлори, Даниэля, Диккенса и и для полной картины от своей компаньонки. Она и спасла положение. Меган подошла к Лиз, смущенно ей улыбнулась и показала на дверь. Потом покосилась на стул, словно бы обещая служанке, что обязательно присмотрит за Кейтлин. Лиз подумала и кивнула. Меган ей нравилась, хотя Кейтлин этой симпатии не разделяла. Девушке хотелось огрызнуться на компаньонку и сдать ее умение говорить. Но она, представив реакцию Лиз, решила промолчать. Иначе любопытных служанок не получилось бы выставить из комнаты до утра. «И все же, что здесь произошло?» — уточнила Кейтлин, когда бухтящая себе под нос Лиз наконец-то ушла, и в комнате воцарилась относительная тишина. «Может быть, мы сначала дадим слово сэру Диккенсу?» — предложил Даниэль. «А потом в тесном семейном кругу обсудим все дальнейшие вопросы?» «Ну уж нет!» — Диккенс встрепенулся, и в его глазах мелькнул упрямый огонь. «И я ничего не скажу, пока сам не получу объяснения». «Ну так мы мигом можем вызвать мистера Дэвиса. Ему не привыкать срываться к нам домой среди ночи». Кейтлин услышала в словах Даниэля издевку и метнула в него ненавидящий взгляд. Следующую фразу она произнесла исключительно из чувства противоречия и желания досадить. «А я согласна с мистером Диккенсом. Я хочу знать, кто такой Мэлори. Или, может, точнее будет сказать, что он такое?» «Помните историю, которую я вам рассказал на днях?» Смирился Даниэль и не стал продолжать спор дальше. «Историю влюбленных из беседки?» — уточнила девушка. «Нет, ту, которую я рассказал чуть позже. Про развалины дома, существующего здесь задолго до постройки этого». «Да, помню. Но к чему сейчас вы ведете разговор?» «Позвольте я повторюсь, чтобы вы вспомнили подробности, а сэр Диккенс не начал задавать вопросов, которые, несомненно, будут меня раздражать». «А почему рассказывать будете вы, а не сам Мэлори?» «Думаю, у лорда Фармера получится лучше», — отозвался дворецкий. На его лице застыло мрачное выражение, он словно боялся того, что поведает Даниэль. «Да, я тоже так считаю», — кивнул молодой человек. Рабочие убирали завалы во дворе, когда Джон только въехал в дом. Они получили приказ разобрать по кирпичику развалины старинного строения и сравнять его с землей. Тогда-то один из них и наткнулся на остатки древней могилы. Джон смог прочесть на надгробии лишь часть надписей. Судя по полустершимся датам жизни и смерти, это была могила 15 века. На камне было выбито имя — Томас Мэлори. «Это ваш предок?» — уточнила девушка. «Не совсем», — смущенно отозвался дворецкий. «Сама могила оказалась разрушена», — продолжил Даниэль. «Кости почти истлели, а вот череп прекрасно сохранился. Джон забрал его к себе. Заодно, порывшись в старых документах, выяснил, что сэр Томас Мэлори — английский писатель, автор, книга о короле Артуре и его доблестных рыцарях круглого стола. Мэлори родился в дворянской семье в графстве Уоркшир в начале 15 века. Он был рыцарем, принимал участие в войне Алой и Белой Розы в 1444 или 1445 году. Представлял свое графство в парламенте. А последние 20 лет жизни провел в тюрьме. И, в общем-то, эта история так бы и закончилась, если бы не одно «но». Однажды вечером сэр Мэлори, а точнее его призрак, возник прямо у Джона в кабинете. «Все истинно так», — поклонился Мэлори и, словно подтверждая слова Даниэля, начал бледнеть, пока не стал почти прозрачным. «Я долгое время был совсем один, застряв между мирами, а его светлость, барон Маккензи, дал мне возможность прожить вторую жизнь, пусть даже в виде призрака. Все мое существование подчинено тому, чтобы сделать этот дом уютнее. Я благодарен судьбе и барону Маккензи за выпавший шанс». «Нет, нет, нет», — замахала руками Кейтлин. «Такого не может быть», — заключила она, прекрасно понимая, что рассказ Даниэля объясняет многие странности, творящиеся в этом доме. И возникающие из ниоткуда вещи, и Мэлори, появляющегося, стоит лишь о нем подумать. «Кейтлин», — усмехнулся молодой человек, — «вы же понимаете, что все так и есть. Но если вам проще, можете списать все увиденное на разыгравшееся воображение. То же самое относится и к вам, сэр Диккенс», — добавил Даниэль, поймав недоверчивый взгляд писателя. Вы можете принять на веру наши слова, а можете сделать вид, что ровным счетом ничего не произошло. Кстати, в отношении вас будет даже лучше, если вы сделаете вид, что ничего не случилось. Мне бы не хотелось, чтобы вы начали распускать слухи, и мне пришлось бы обвинить вас в неадекватности». «Вы мне угрожаете?» — прищурился несколько осмелевший Диккенс. «Ничуть нет», — пожал плечами Даниэль. «Просто напоминаю вам, если захотите рассказать кому-то про Мэлори, учтите, что призраков не существует, и я первый подниму вас на смех». «Меган, как я полагаю, уже давно об этом знала», — поспешно спросила Кейтлин, чтобы избежать дальнейшей перебранки между мужчинами. Тем более, этот вопрос интересовал девушку сильнее всего. То, что Меган в курсе многих тайн этого дома и очень хорошо знает и Даниэля, и Мэлори, задевало Кейтлин. У нее вообще в последнее время были странные чувства по отношению к своей компаньонке. Не сказать, чтобы она ее недолюбливала, просто постоянно пыталась с ней соревноваться. Раньше подобного Кейтлин за собой не замечала. «Конечно, знала», — ответил за девушку дворецкий. «Она давняя гостья в доме. Как вы сами видите, долго хранить тайну не получается. Значит, мой дворецкий — призрак. И не просто призрак, а призрак древнего писателя». Наконец признала очевидная Кейтлин и глубоко задумалась. Она подошла к дивану и, присев на него, прижала руки к пылающим щекам. Столько совершенно невероятной информации было очень трудно переварить. Девушке казалось, что ее мозг сейчас просто взорвется. Оказывается, что она уже несколько дней, почти неделю, живет под одной крышей с призраком человека, умершего 5 веков назад. Еще вчера в подземельях Кейтлин казалось, что ничего более страшного и жуткого с ней не случится. Но сегодняшнее происшествие совершенно выбило из колеи. Девушка была напугана и растеряна. Она не знала, что делать дальше и как смириться с тем, что собственный дворецкий оказался сверхъестественным существом. «Вы меня не прогоните?» Впервые она услышала в голосе Мэлори страх, и ей стало стыдно. «А это в моих силах?» Исключительно из-за любопытства поинтересовалась девушка. «Череп», — пояснил Даниэль. «Если его уничтожить, Мэлори исчезнет. Но не переживай», — обратился молодой человек к дворецкому. «Я ей не позволю этого сделать. Формально череп принадлежит мне, он часть коллекции, а не дома. А лично я слишком привык к тебе, чтобы расстаться». «А с чего вы вообще решили, что призрачная сущность Мэлори станет препятствием для его работы?» Возмутилась Кейтлин, понимая, что ей и правда без разницы, человек Мэлори или нет. Лишь бы он все так же хорошо продолжал выполнять свои обязанности. «Как вы могли подумать, что, узнав правду, я захочу избавиться от него? Он все еще остается лучшим дворецким из тех, кого я знала». «Спасибо», — почтительно склонился старый джентльмен, и по его щеке скользнула слеза. «Тогда понятно, как и почему вы можете сказать, все ли на месте в доме». Наконец тихо произнесла она, обращаясь к Мэлори. «В этом вам помогает ваше состояние?» «Да», — кивнул дворецкий. «Мне кажется, за годы, проведенные здесь, я научился чувствовать дом. Не знаю, какие именно предметы здесь хранятся, но чувствую, если что-то изменилось, переместилось или пропало. А также я чувствую чужаков. Как, например, сегодня сэра Диккенса». «Вы можете являться моментально, едва успеешь о вас подумать», задумчиво начала Кейтлин. «Вы свободно перемещаетесь по дому и, похоже, проходите сквозь стены. Как же вышло так, что в ночь убийства вы не видели и не слышали ничего?» «Мисс Кейтлин», — устало улыбнулся Мэлори, — «я не человек. Закончив свою работу, я не иду отдыхать в комнату. Я призрак, а призраки существуют словно бы в двух мирах. В этом мы можем создать иллюзию жизни, а в другом — там пустота, забвение. Находясь на стыке миров, я могу контролировать ситуацию в доме, являться тогда, когда я нужен. Но в ту ночь меня тут не было. Меня словно выкинули из этого мира в загробный. Та ночь для меня просто не существовала. А когда я смог вернуться, было утро, и барона уже убили». «Ну как такое вообще возможно?» «Возможно», — мрачно заметил Мэлори. «Хорошо, спрошу немного иначе», — уточнила Кейтлин. «Кто мог провернуть подобное?» «Ну...» задумался дворецкий и указал на Даниэля. «Изгнать меня в мир духов способен, например, он или господин барон». «На самом деле», — уточнил Даниэль, «подобный фокус мог проделать любой, знающий, как провести необходимый ритуал или обладающий нужным амулетом. Все проще, чем может показаться на первый взгляд». «То есть это несложно?» «Это сложно, но возможно при некой предварительной подготовке». «Значит, человек, совершивший преступление, знал, что в доме призрак, так?» «Я не знал. Если вы меня подозреваете, я и предположить подобного не мог. И до сих пор, если честно, не могу», — отозвался с дивана Диккенс и снова замолчал, наткнувшись на недобрые взгляды. «Не обязательно точно знать о том, что в доме поселился призрак», — не согласился Даниэль. «Достаточно лишь предполагать это. У Джона было столько вещей со странной судьбой, что убийца мог просто обезопасить себя. Не так ли, сэр Диккенс? Вы ведь хотели обезопасить себя?» «Нет», — взвился писатель. «Я не убивал Джона. Зачем мне это нужно?» «А что вы тогда искали сегодня в его кабинете? Что вы вообще хотели найти в доме?» «Это уже не важно. Я не нашел». «Нет, это как раз очень важно», — огрызнулся Даниэль. «Вам что-то нужно было из коллекции Джона. Что-то, что он не пожелал дать вам сам». «Да». «Да, я просил его на протяжении 20 лет», — отчаянно жестикулируя, начал Диккенс. Он смешно размахивал руками и топорщил жидкую бородку. «Хотя бы раз в неделю я заводил разговор, но он говорил, что мне это не нужно, что я и без него замечательно справляюсь, что я талантлив и популярен, но с каждым годом мне становилось сложнее». «Что именно вы хотели от Джона?» «Скарабея?» — с замиранием сердца уточнила Кейтлин. «Скарабея?» — губы Диккенса скривились от презрения. «Нет, конечно же. Зачем мне египетский жук?» «Что же вам тогда было нужно?» «Перо». «Перо?» — поперхнулся Даниэль. «Не просто перо, а перо, принадлежавшее Уильяму Шекспиру. Зачем оно вам нужно?» «Вы не понимаете?» — горько усмехнулся Диккенс. «Шекспир был величайшим писателем. Его тексты живы до сих пор. Перо, которым он писал свои знаменитые пьесы, настолько сильно впитало его энергетику, что приняло на себя часть успешности и таланта автора. Это перо потом как талисман переходило от одного великого писателя к другому, приумножая и поддерживая угасающий талант. Им обладал Джон Локк, по некоторым данным Руссо, потом Сэмюэл Ричардсон. Последний владелец пера была Анна Ратклифф. Она обожала Джона и перед смертью передала ему самую ценную вещь — перо Уильяма Шекспира. А Джон не хотел отдавать его мне. Он говорил, что от артефактов нет пользы. Они, что бы ни давали, взамен всегда забирают большее. «Но он был прав», — согласился Даниэль. «У Джона была одна отличительная черта. Он всегда оказывался прав». «Мне оно было нужно. Я не собирался им пользоваться». «Зачем же тогда?» «Перо — моя страховка». «Страховка от чего?» «Знаете, какой самый сильный страх писателя? Исписаться. Изжить себя, растерять идеи, не суметь сказать что-то новое и в ответ вместо читательской любви и признания получить забвение. Перо — это гарантия, что со мной никогда такого не произойдет. Я должен был заполучить это перо, чтобы обеспечить себе уютную старость, даже если мой собственный талант в один миг угаснет. И тогда, вы, зная, что меня нет в городе, пришли и убили Джона, просто стремились обеспечить себе уютную старость, так?» «Нет, нет», — возмутился Диккенс, «я бы никогда не поступил подобным образом. Во-первых, я вообще не способен убить человека. Во-вторых, Джон был моим другом. В-третьих, пока я полон сил и идей, я не терял надежду, что Джон рано или поздно отдаст мне перо, если вдруг поймет, что оно и правда мне необходимо. Просто когда барона не стало, я понял, что это мой шанс отыскать перо, не привлекая к себе внимания. Ты бы даже не заметил его пропажи, но у меня не получилось его найти». «Может, и к лучшему», — пожал плечами Даниэль, не проявив ни малейшего сочувствия к другу семьи. «Но подскажите, почему я должен вам верить?» потому что в ночь убийства меня не было не только здесь, но и вообще дома. Вернулся я на следующее утро, а у ворот особняка уже собирались зеваки, и я понял, случилось что-то ужасное. Подошел ближе и увидел там сыщиков. Буквально через пару часов приехала мисс Кейтлин, и мы встретились с ней там, на улице. «И где были вы?» «Мы сообщим Гарри, чтобы он мог проверить правдивость ваших слов. Простите, но ввиду всех обстоятельств я не могу просто вам поверить на слово, хотя и хочу». «Даниэль, прошу вас, не нужно вплетать сюда посторонних людей. Мне очень бы не хотелось огласки, вы должны понять. Я известная личность, и общество с превеликим удовольствием уцепится за возможность перемыть мне кости. Я скажу вам, где был, но не распространяйтесь на эту тему. Кому бы то ни было еще. Можете проверить сами, если не верите мне на слово». «Где вы были?» — настойчиво поинтересовался молодой человек, хмуро посмотрев на мнущегося и пытающегося уйти от ответа писателя. «Тут, в Лондоне, на окраине». «Вы были не одни», — понимающе кивнул Даниэль. «Как ее зовут?» «Элен Тернан. Она мила, нежна и юна. Мне бы не хотелось, чтобы наша встреча стала достоянием общественности. Элен — талантливая актриса». «Что же, я тоже люблю актрис», — усмехнулся Даниэль, а Кейтлин брезгливо поморщилась, поняв, о чем идет речь. Диккенс хоть и не был убийцей, но потерял в ее глазах весь свой шарм. Уважать она его больше не могла.